Кроме беседующих друг с другом Набамя и Мата, непонятно только, кто его сюда пригласил. В помещении присутствовал еще один мужчина в светлом, изрядно затасканном, но явно дорогом костюме. Первым заметив входящего меня, он вскочил из-за стола и поспешил раньше всех поздороваться. «Меня зовут Пандесон», — представился кореец. «Я пресс-секретарь Министерства образования. Министр Донгу поручил мне провести с вами предварительную встречу. Как вы смотрите на то, чтобы наладить между нами сотрудничество?» Первый пошел. Министр образования оказался самым продуманным, и раньше других сообразил, со мной выгоднее дружить, чем воевать. Это хороший знак. Хотя нет, ему очередной сунын надо проводить в этом месяце. Всем в стране известно, что со школьными суицидами в Корее навсегда покончено, вот он и суетится. Тут не об оскорбленном самолюбии думать надо, а о сохранении должности, или о возможности остаться на свободе после выборов, если народ Кореи выберет не тех, кого надо. Он предлагает мне зарыть топор воина и договориться о ненападении. Переиначиваю на свой лад его слова. Очень своевременное предложение. Скажите, а как вы сюда попали? Господа помощник директора киностудии Пак Пеннон и главный режиссер Но Мухён любезно пригласили меня на эту встречу. Они сейчас, с уважаемой хозяйкой этого прекрасного отеля, осматривают будущее место съемки. Мы с ними тесно сотрудничаем в вопросе создания образовательных программ и социальной рекламы. Я поняла, у вас есть конкретные идеи сотрудничества, или это декларативная встреча? Этот мужик явно профессиональный балабол, поэтому решаю говорить с ним прямо, пока он мне уши не заговорил. Пока собеседник обдумывал ответ, мы подошли к большому, полукруглому столу, за которым сидели японец и моя начальница. Так как с ними я сегодня уже виделся, то, приветствуя их, ограничился лишь легкими поклонами. Йоны, все это время, как тень, следовавшая за мной, внимательно прислушивалась к разговору. Я уже имел удовольствие поговорить с госпожой Набом, и мы договорились, что в Икпанин могут быть установлены новые учебные компьютеры и новое спортивное оборудование. Вы ведь тоже спортсменка, намекает, что начальницу он уже купил, и теперь надеется надавить на меня ее авторитетом. И кстати, откуда у нас взялся спортзал? Я очень рада за Икпанин, но так и не поняла, а от меня-то что вы хотите? В ответ тоже намекаю, что его заход с козырей в виде договоренности с Набом мне по барабану. А вы сами о чем мечтаете? Пытается меня прощупать с другого края. Я мечтаю, чтобы школьники не прыгали с крыш высотных зданий из-за того, что сунын стал для них непреодолимым потрясением. Чтобы из моей Анни не делали алкоголичку в университете Енисей. И чтобы Скай выпускал как можно больше хорошо образованных юристов. А то большинство наших судей скоро придется приносить в зал суда прямо из больниц, где они лечат маразм и старческое слабоумие. Отличный ответ, раздается из-за спины. Это тебе не журналистам мозги пудрить. Эта девочка тебя пережует и выплюнет. Оборачиваюсь. Вижу еще двух корейцев, в недорогих цветных пиджаках и джинсах, и свою бывшую начальницу в обычной, повседневной форме. «Привет, Юнми», по-простому здоровается она со мной. «Слышала, ты себе музыкального агента завела?» «Да, вот знакомься, это мой бывший личный менеджер Йоны. Теперь, все финансовые дела буду вести только через нее. Чем больше буду вести дел, тем больше у нее процент, поэтому она будет стараться». Сделав подруге небольшую рекламу, снова обращаюсь к посланцу министра. «Вот и все мои желания, и они вполне выполнимы вашей организацией. Когда закончите, позвоните. Это очень благородные желания, и вы, если хотите, сможете помочь нам их осуществить». Нисколько не смутившись моей отповедью, продолжает давить переговорщик. «Например, есть предложение снять документальный фильм о вас, в котором всем корейским школьникам, на личном примере их несломленного кумира, будет продемонстрировано, что даже самые большие неудачи не повод прыгать с крыш. Ничего себе предложение, снять обо мне документалку, да еще и про то, как я не сломался Ванин. Да я им там такого наснимаю, хотя, лишнее все равно вырежут. Это интересное предложение, можете рассказать подробней? Это будет 20-минутное интервью, точнее, минут 7 уйдет на показ вашей камеры, классов, зала для тренировок и места, где вы работаете над книгой. Все это время будет звучать ваш закадровый голос. Остальное пойдет на интервью и небольшой музыкальный привет фанатам. Общей темой должен стать посыл, что, как бы жизнь с тобой ни играла, нужно быть сильным и готовым к любым испытаниям. Госпожа Юнми, вы меня слушаете? «С вами все хорошо? Что-то не так?» Все присутствующие разом оборачиваются и видят зависшую в пространстве девушку, которая никого не слушает, кивает головой в такт только ей слышимой музыки, и тихо повторяет: «Играет, жизнь, игра, играет в покер, в карты». Тихо, громко шипит на всех, и в первую очередь на пресс-секретаря, Йоны. После чего, негромко, спрашивает у подруги: «Дать блокнот?» Та, ничего не ответив, оглядывается вокруг себя и видит стоящий в углу рояль. Не спросив разрешения, она направляется к инструменту. Сев и размяв пальцы, решительно поднимает крышку и начинает неуверенно играть очень странную мелодию. По ее движениям и издаваемым звукам понятно, что она очень долго не практиковалась. Постепенно музыка приобретает плавность и в ней начинает отчетливо слышаться лирическая грусть или тоска по несбывшемуся. Йоны, в это время, быстро достает из сумки планшет, ставит его на стол, фиксируя двумя бутылками вина и направляет камеру на сидящую у рояля Юнми. Еще минут пять Юна играет очень красивую мелодию, делая ее все сложнее и насыщеннее. Внезапно она останавливается, несколько секунд думает, потом снова продолжает играть тот же мотив. А еще через полминуты, внезапно начинает петь. Сперва осторожно, но постепенно ее голос становится все сильнее и насыщеннее. Она раздает колоду словно дочь богини. И кто садится с ней за стол, даже не догадывается. Она играет не ради золота, и ей плевать на победу. Спев это четверостишие, девушка продолжает некоторое время играть музыку, явно что-то вспоминая в голове. Она играет, чтобы разгадать великую тайну, сакральную формулу случайностей. Скрытый закон вероятности чисел, ведь до нее это никому не удавалось. Когда Стинг впервые спел свой знаменитый «Мне это не по душе», то композицию заметили только в Англии, и то, в местном хит-параде песня так и не опустилась ниже 60-го места, и, немного повисев в чате, быстро была забыта. Вторую жизнь Шипи оф Мыхиард получила через год, когда ее заметил Люк Бессон, и взял в качестве основного саундтрека для новой картины «Леон». Выбор был довольно спорный, песня про картежника-неудачника, с модным, в те времена, антивоенным, хиппи-припевом, звучала в фильме про наемного убийцу и его несовершеннолетнюю подругу. Однако из-за ее красивой и грустной мелодичности, быстро прижилась и стала пользоваться бешеной популярностью, особенно в тех странах, где плохо понимали английский. Эту композицию я вспомнил, когда переговорщик из министерства стал вешать мне на уши ересь на тему несправедливой игры. Почему я вспомнил именно Стинга? Да потому, что после показа документалки «Кто вы, госпожа Агдан?» некоторая часть криминального мира Кореи стала распространять про меня слухи, что, мол, я так быстро научился играть на клавишах, потому что до этого, несколько лет, тренировался работать с карточной колодой. Опытные картежники ставили меня в пример подрастающей молодежи, показывая в качестве примера то, какую ловкую комбинацию я разыграл в Кирин, кинув своих подруг по общаге сразу на 10 лямов. Говорили, что, если бы не музыка, из меня бы получился отличный карточный аферист. Этими откровениями со мной поделились девчонки из пятого отряда, когда я предложил перекинуться в картишки. А еще, как мне поведали другие источники, каждая корейская девочка в возрасте от 12 лет хоть один раз в жизни обсуждала с подругами то, какой я молодец, что обыграл парней, играя с ними в покер на раздевании, да еще и рабами потом сделал. Так сказать, отомстил мальчикам за всех девчонок разом. Если спросить у любого корейца, кого из знаменитых корейских картежников они знают, подавляющее количество респондентов сразу укажут на меня. В общем, когда у меня в голове сложилось, что есть композиция, написанная точно про меня, только в ней придется поменять онхи на анаши, на меня как будто накатило. Очнулся только тогда, когда пальцы коснулись клавиш рояля. 4 месяца без практики игры сказались на моих руках самым печальным образом. А еще, никак не удавалось поймать нужную мелодию, но постепенно пальцы вспоминали, как правильно давить на клавиши, нещадно ломая барьер скованности и напряженности. Самое удивительное, что эта мелодия, сейчас, в точности передавала мое душевное состояние. Под грустью и тоской скрывается сильная душевная энергия, запертая в клетку и рвущаяся наружу. Когда руки полностью перешли под контроль мозга, я начал играть просто для души, стараясь полностью насладиться чувством музыкальной отрешенности и передать в создаваемой мелодии свою духовную боль, обиду и твердое желание выдержать это испытание. Время затягивалось, и надо было решать, ограничиться музыкой, или осчастливить этот мир песней про душевные метания профессионального хиппи-картежника. Клавишный каверна, Shape of My Heart, https://www.youtube.com/52pxxbua0lapchin.nel/Евгений Алексеев. То, что эту песню здесь не примут, я осознал, когда только стал вспоминать текст. Ее и в моем мире мало кто понял, а в этом и подавно. Внезапно вспомнил, как слушал кавер этой вещи на русском языке. Получилось грубовато, зато по смыслу, местами, оказалось еще лучше, чем в оригинале. Sting, Shape of My Heart кавер на русском Светлана Амельченко. https://www.youtube.com/vmwm37pom59kapchin.nel/Амельченко. А не спеть ли мне ее на корейском? Подумал тогда я, только надо, чтобы не сильно от оригинала отличалось, дабы потом можно было перевести обратно на английский. Корейский очень мелодичный язык, и прекрасно ложится на подобную музыку. Только я об этом подумал, как слова сами собой стали завязываться в стихи, и не выплеснуть их из себя не было никаких сил. Первых два куплета вышли немного корявенько, зато припев получился то, что надо. Я знаю, что пики похожи на копья, а алые бубны – это капли пролитой крови. Я помню, что трефы – это кресты на могилах, и меня это очень беспокоит. В первом припеве я высказал беспокойство, во втором объявил, что так жить больше нельзя. Третий куплет закончил фразой, и я собираюсь это изменить. Корейская версия песни получалась более мелодичная и осмысленная. Здесь таилось сразу несколько подтекстов, обида на армию, попытка оправдать несправедливость судьбы, немного фатализма и мистики, намерение осмыслить происходящее и несбыточное желание изменить мир к лучшему. Не помню, как доиграл и допел до конца. Очнулся от звуков неуверенных хлопков в ладоши. Обернувшись, с изумлением отметил, что у всех присутствующих дам на глазах выступили слезы, да и мужчины моргали уж слишком часто. С облегчением замечаю на столе планшет Йоны с включенной камерой, а то спеть-то я спел, да вот только почти ничего не запомнил. Особым бонусом были выглядывающие из-за двери охранницы, тоже заинтересовавшись моим творчеством. «Юнми, это ты только что сама придумала? Такая красивая мелодия, и слова такие грустные и правильные». Первым выражать свое восхищение поспешил пройдоха из министерства. «Это ведь была музыка к нашему будущему фильму, она очень хорошо ляжет в общую канву. Знаешь, можно будет в конце сделать клип. Ты поешь, вокруг тебя оркестр и все музыканты в тюремных робах, а на заднем плане висит большой экран, и на нем сцены из твоих выступлений на концертах. Агентство подаст на вас в суд, все, что Юнми создала вне стен Анин, по закону принадлежит фан». Напоминая таймата о имеющемся факте, глупости, наши юристы легко докажут обратное. Агентство может претендовать только на то, что написано в его стенах, все остальное – это частная жизнь артиста. На последнем судебном заседании судья решил иначе. С сожалением констатирую я, однако, конкретно эту песню я написала в Кирин, когда меня, после игры в карты на раздевание, отправили в школьный карцер. Вы же не думаете, что я, здесь, за 5 минут, сочинила мелодию, текст, и свела все в одну, единую, цельную композицию. Я же не гений какой-нибудь, а обычная, музыкально одаренная девочка, которой приходится очень много трудиться, чтобы получить подобный результат. Оборачиваюсь. Судя по лицам присутствующих, в сказку про Кирин никто всерьез не поверил, однако и возражать не поспешил. Я согласна отдать эту композицию для нашего фильма, но только если вы выполните несколько условий. На самом деле я и так бы отдал эту песню под фильм, посвященный самому себе, но негласные правила требовали поторговаться, иначе потом сядут на шею. Фильм выходит только после моего согласия, я должна буду его сперва сама увидеть и одобрить. Второе условие. В задании по литературе на ближайшем экзамене Сунын вы вносите минимум один вопрос, посвященный книге «Цветы» для Элджернона. Третье. Раз эта песня обо мне, то петь ее должна не я, а мужчина с глубоким чувственным голосом. Хочу, чтобы это был господин Джонхван. Он исполняет мужские партии, я припев и главную партию в оркестре на акустической гитаре. Песня писалась под гитару, а не под рояль, так что в оркестре я хочу быть первой гитарной скрипкой. Ну и последнее, средства от продажи должны пойти в фонд памяти директора Санхина. Кратко рассказываю идею с реквиемом и покупкой музыкальных инструментов для детей. Скажи, Юнми, а почему в школы для бедных? Первая интересуется Хибин, ведь их родители не смогут потом дать им хорошее музыкальное образование. Скажите, Санбе, вас в детстве заставляли играть на музыкальных инструментах? Конечно, в детстве я играла как раз на вот этом рояле. Не так хорошо, как ты, но тоже неплохо. Каждая корейская девушка, если она, конечно, собирается выйти замуж за достойного мужчину, обязана иметь музыкальное образование. Вот в этом и заключается главная проблема. Чтобы рождались таланты, дети должны играть в то, что им самим нравится, а не в то, что их заставляют родители. Вспомнил свое детство, как я вместо того, чтобы идти с друзьями в воскресенье на рыбалку, целый день исполнял бесконечные гаммы и этюды. Дети, которых родители с детства заставляют играть, неважно на каком инструменте, никогда не станут гениями. Для них музыка – это то, что нравится родителям, подругам, мужу, но не тебе самой. Только когда ребенок стремится заниматься музыкой сам для себя и считает это занятие более интересным, чем встречи с подругами и знакомство с мальчиками, только в этом случае может вырасти настоящий самородок. Хибин была явно со мной не согласна, но спорить не стала. Вместо этого она зачем-то решила вспомнить мою работу у нее в гостинице. «Знаете, господа», — обратилась она ко всем присутствующим, — «однажды, у меня в отеле, произошел забавный случай. На работу посудомойщицей пришла устраиваться девочка из бедной окраины. Вся такая несуразная, нелюдимая, плохо воспитанная, вечно попадающая во всевозможные неприятности из-за своей лени и нежелания как следует стараться». Но при этом она отличалась острым умом и хорошо подвешенным языком, что, как я теперь думаю, было намного важнее всего остального. Я этой девочке несколько раз предлагала остаться работать в гостинице, даже обещала оплатить учебу за границу, но она каждый раз отвечала отказом, аргументируя это тем, что ее мечта – это стать идолом, покорить мир и купить на Чоджу собственный дом. Все над ней смеялись, не веря, что такое недоразумение сможет пробиться в шоу-бизнес, а я злилась, потому что из-за глупых фантазий пропадает такой уникальный работник. Знаешь, Юнми, когда я только что услышала эту мелодию и слова, я окончательно перестала на тебя злиться. Ты молодец, что тогда отказала мне и пошла за своей мечтой. В качестве извинений объявляю, что моя гостиница станет официальным спонсором твоего нового фонда. Кроме денег и старых инструментов, мы берем на себя организацию детских концертов, конкурсов и смотров. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что ты хитрая курица, решившая попиариться на мне и детях. Но с другой стороны, такой спонсор за спиной никому не помешает. Это очень щедрое предложение. И позвольте мне еще раз извиниться перед вами за себя и за свою маму. За то, что она вам отказала. Это я ее тогда попросила. Она, после той встречи, очень сильно переживала. Чтобы соблюсти все правила хорошего тона, делаю глубокий ритуальный поклон, и жду, пока Чебальша поклонится в ответ. Юнми, а можешь сейчас исполнить ту песню, которую ты собираешься посвятить покойному Сабаним? Спрашивает Хибин, явно довольная тем, что наконец выяснила со мной все отношения. Ты ведь ее еще ни разу нигде не исполняла. Замечаю, как подобрался Аймата, а Йоны снова взялась за планшет. А почему бы и нет? Рассуждаю я, что мешает благородному Дону натолкнуть этих корейских товарищей на мысль, что на мне можно заработать еще больше денег, а то завтра они проснутся и забудут, что в темнице, без дела, томится весь такой гениальный я. Пальцы и горло размял, английский должны знать все. Кроме того, мне еще с киношниками предстоит перетереть, и неплохо будет перед этим показать им, ху здесь есть ху. Они, правда, и так уже поняли, какой я весь крутой и гениальный. Сидят, вон бедненькие, сжались рядом друг с другом, и думают, как им теперь из-за меня с Диснеем воевать. Хорошо, попробую. Я не стал напоминать, что это еще сырой вариант, и придумал я его только утром. Лишнее это, и для всего такого гениального меня, неважно и мало существенно. Снова поворачиваюсь к инструменту, кладу пальцы на клавиши, и, не спеша, начинаю играть вступление. Из всех сил стараюсь, чтобы мелодия получалась неуверенной и корявой, но она, зараза, все равно выходит плавной и мелодичной. Кавер на синтезаторе. https://www.youtube.com/vf6ofgsm7mapchinelvgsvild. Плюнув на конспирацию, начинаю усложняться. Замечаю, что все присутствующие окружили рояль и внимательно прислушиваются к игре. Ну правильно, от реквиема ожидаются похоронно-трагические завывания, а я им тут сложнейшие рулады выписываю. Да, мелодия хоть и получается немного трагической, но больше воздушной и живой, а еще, судя по выражениям лиц слушателей, слишком тревожной и перегруженной. Они стараются не подавать виду, но сердце музыканта всегда чувствует такое. Еще немного поэкспериментировав с музыкой, начинаю постепенно сбавлять темп. По нашей Саймата задумке, первый куплет я пою как оперная певица, чтобы, так сказать, утереть нос тем, кто распускает слухи, будто бы я петь не умею, однако, в данном случае, начинаю исполнять первый куплет чуть ли не шепотом, но постепенно добавляю в голос громкости и силы, и в конце, когда нужно убедить слушателей в том, что шоу должно продолжаться, практически ору. Госпожа Набам пообещала мне найти инструктора по вокалу, и слово свое сдержала. Она нашла видеокурс вокального пения на DVD-дисках, которое нужно было сперва просмотреть на компьютере, а потом, с увиденным, идти заниматься в специальную комнату. Поскольку при строительстве здания тюрьмы, проблеме звукоизоляции намеренно не уделяли значения, и даже наоборот, делали все возможное, чтобы акустика в помещениях была как можно лучше, для занятий вокалом пришлось изобретать велосипед с бубном. Для того, чтобы было куда поорать, и при этом не поднимать на уши всю тюрьму, пришлось сделать слуховую трубу. Состояло это устройство из двух старых матрасов, свернутых в трубку. С одного конца, эта конструкция была заткнута двумя подушками, с другой, в небольшое отверстие помещалась моя голова и начинала орать предписанные просмотренным курсом упражнения. Хранился этот девайс в комнате для занятий хореографией. Этот зал находился отдельно от основного корпуса и, к тому же, там постоянно играла музыка, которая, чаще всего, перекрывала собой мои завывания. Народ сперва пугался этих упражнений, но постепенно привык и потом, даже, стал сам иногда их юзать. Вспомнив освоенную во время занятий технику оперного исполнения, второй куплет пропел, максимально близко подражая оригинальному голосу Фредди. Немного сорвался на припеве, потому что сразу взял слишком высокую октаву, но вовремя исправился, и к концу, на словах, мой грим уже испорчен, но я продолжаю улыбаться, снова залез в свое самое верхнее сопрано, и исполнил без единого срыва. Быстро пропев последний куплет, на последнем припеве сходу взял меццо-сопрано, с переходом на чистое в отдельных местах. Шок и трепет, вот те два слова, которыми можно описать лица слушателей. Когда перестал орать и последний раз ударил по клавишам, даже сперва решил, что у них барабанные перепонки полопались. Они на меня так смотрели, как будто я не Фредди перепел, а голышом вызвал его бессмертный дух. «Чего вы так смотрите?» Недовольно бурчу, закрывая крышку рояля. «Что-то не так, знаешь, что я тебе скажу, Пак Юнми», задумчиво говорит мне Хибин, «господин Санхин самый счастливый человек на свете. Хотела бы я, чтобы после моей смерти, для меня такое сочинили, да еще и спели таким голосом. Юнми, у тебя такой голос, откуда? Так вам понравилось?» Постепенно перестаю волноваться. «Господин Аймата, наши договоренности в силе?» «Конечно, Юнми, даже не сомневайся. Я созвонился с Икута-сан. Все твои требования одобрены, и утром юристы начнут составлять нужные бумаги. Но вот это твоя музыка. Она очень необычная. Так никто не поет. Хотя, если сделать клип так, как ты предлагала, депрессивная обстановка, видеонарезка, оркестр, а в конце хоровое пение, то, мне кажется, должно получиться очень здорово. Надо будет только со звуком поиграть, а то у тебя голос для такой песни слишком воодушевляющий, что ли. В общем, не хватает в нем грусти и драматизма. В принципе, он прав. Я, когда только что пел, то о Санхине думал меньше всего. Все мои мысли были направлены исключительно на правильное дыхание и состояние диафрагмы. Все-таки петь сопрано, сидя на невысоком стуле, с постоянно поднятыми руками, это не самое правильное положение тела для оперного певца. Вот когда я буду записываться в студии, с нормальным звукорежиссером, вот тогда и буду выдавать драматическую грусть, а пока уж простите, все что смог. Если подытожить его слова, то всем понравилась отдельно музыка, отдельно слова, а от моего голоса все почти оглохли, но это по отдельности, а вот от всего вместе народ не впечатлился. Допиливать надо, однако, а я считаю, ваше исполнение было потрясающе. Хвалит меня один из киношников, это правда, что вы написали ее сегодня, когда в вас целились из пистолета. В сети только об этом и пишут. Ну и еще о том, что вы подняли руку на офицера полиции и чуть не погибли. Это он поднял на меня руку, чем очень сильно рисковал. Ему повезло, что я не люблю оружие. Намекаю на отобранный и выброшенный пистолет. Я заметил, в прошлой песне вы на это довольно ясно дали понять. А вы знаете, что в Китае, Америке и Европе вас считают антивоенным диссидентом, а не дезертиром. Я не дезертир и никогда не признаю себя виновной. Немного резче, чем надо, отвечаю стушевавшемуся от моих слов мужчине. Но вы в чем-то правы. В последние месяцы у меня было время переосмыслить произошедшее, и теперь я стала именно той, кем меня считают в цивилизованном мире. В том виде, в котором сейчас существуют наши вооруженные силы, они представляют большую опасность для самих себя, чем для ИБУК. Моя судьба является тому ярким примером. Поняв, что зря затронул такую неоднозначную тему, представитель кинокомпании предложил обсудить возможность покупки прав на экранизацию и мое видение причины, по которой представители Disney сейчас летят к нам из-за океана. Наша компания разделилась на две части, на Бамхибин и Йоны, тесным женским коллективом, принялись обсуждать что-то свое женское. Говорила у них в основном Йоны, Хибин больше всех спрашивала, а моя начальница, с умным видом, старалась помалкивать. Мы же, мужской компанией, расселись вокруг меня. Это первая книга, а в серии задумано еще две. «Дневной и сумеречный дозор». Синопсис пока открывать не буду, но могу намекнуть, что вторая книга будет посвящена моей кошке, а третья Джувону. Это той кошке, что поцарапала меня. Потирает заклеенный лейкопластырем череп японец. А разве вам не известно, что я воплощение древней принцессы Амульча, мой проводник из мира мертвых? Об этом вся Корея знает. Вы, господин Аймата, отмечены дланью сверхъестественного существа. Гордитесь этим. И все-таки, хоть намекните, чем закончится судьба вашего персонажа. Тем же, чем и сейчас, загадочно отвечаю я. Вообще-то, сюжетных линий для второй книги сейчас несколько, и все они зависят от того, как пройдет разговор с Хибин. Одно могу утверждать точно, персонаж министра образования во второй и третьей книге не предусмотрен. Встречаюсь глазами с посланцем из министерства, он благодарно кивает. А как вы собираетесь преодолеть распоряжение Кима на запрет публичных выступлений? Интересуется будущий режиссер моего фильма. Никак, помогает с ответом Дэсон. В своем запрете они ссылаются на кодекс Эйдола, коим наше визави давно не является, к тому же, этот запрет имеет рекомендательный характер, направленный исключительно на агентство, чьи представители входят в наблюдательный совет. Если ваш новый агент не станет создавать у себя институты айдольства, трени и прочие сопутствующие структуры, то ему будет не обязательно регистрировать свою деятельность в КИМА, и соответственно, она сможет игнорировать все их распоряжения. Вот значит как получается. Оказывается, я зря себя ограничила с организацией концерта, невольно срывается у меня. Какого концерта? Тут же навострили уши все собеседники, а особенно Аймата и Дэсон. Да так, послезавтра, в День детей, будет концерт самодеятельности. Там прозвучат три мои песни, про пиратов, и две новые. Про пиратов. Весело улыбается корейская часть собеседников. Две новые. Встает в стойку Аймата. Да, приходите послушать. Сама я петь не буду, только аккомпанировать на каигами. Все никак гитару не куплю. Зато у меня будет танцевальный номер. А что за песни, не унимается японец, не замечая моих намеков на нежелание развивать эту тему. Это будет песня про Юсона и гангстереп баллада под названием «Заколебал ты меня». Решив, что это шутка, корейцы заулыбались, но японец снова зацепился за незнакомое слово. Простите, реп баллада чего? Гангста. От слова гангстер. У вас в Америке что, нет тюремного репа? Какого? Тюремного? Это как? Ну это когда большие черные парни читают реп о своей нелегкой криминальной судьбе. А, вы имеете в виду черный реп? Понимающе кивает американо-японец. Он у нас не популярен, очень депрессивная музыка, и о криминале там обычно не поют. Заинтересовавшись этой темой, выясняю, что американские асоциальные личности, в качестве музыкальных пристрастий, предпочитают, в основном, бандитское кантри, блёк-панк и панк-рок. Нет тут еще Тупака и 50 Сента. Не то чтобы в прошлой жизни я интересовался этой музыкальной нишей, но точно помню, денег там крутилось столько, что рокерам 90-х даже и не снилась выхолка кокаиновых снах. А еще, у меня сейчас есть отличный повод стать зачинателем этого направления. Главное, чтобы меня еще хотя бы полгода не выпускали из Анин. Скажите, обращаюсь к заскучавшему представителю Министерства образования, что слышно о парламентском расследовании судебных решений по отношению ко мне? Ну, насколько мне известно, университет Енисей отозвал все претензии к вам, вернул деньги за пятый курс и судебные издержки, которые заплатила ваша семья. Еще они перевели учителя информатики в филиал института. В ответ на эти действия, комиссия не стала заниматься разбирательством судебного решения. Это были условия договоренности между комиссией, судьей и учебным заведением. Вам разве не сообщили? Нет, мне об этом ничего не известно, как и о том, почему университет не извинился передо мной публично. Меня не устраивает работа этой комиссии. Похоже, я для них только повод, чтобы надавить на президента и правительство. Намекаю на то, что к этой комиссии не имею отношения, и сотрудничать с ней не собираюсь, по крайней мере, пока правительство не сделает мне более интересное предложение. Наблюдаю за реакцией собеседника, замечаю, что и он, тоже, не в восторге от парламентского внимания. Надеюсь, мой посыл попадет в нужные уши, а то ведь реально могут оправдать, восстановить в звании и снова отправить служить в пехоту, а мне такого не надо. Лучше Ванин сидеть, чем перед тупыми вояками корчить идиота. Нет уж, обратно к ним в руки попадать больше не собираюсь. Лучше 5 лет провести за решеткой, чем всю жизнь в рабстве у генералов. Ничего себе, прерывает мои размышления помощник управляющего киностудии. В первый раз о таком слышу. Смотрю, как этот заскучавший кадр пялится в телефон. Госпожа Юнми, вы должны это увидеть. Он поворачивает ко мне экран, на котором толпа молодежи сидит на тротуаре, подложив под свои зады сумки и рюкзаки. Это очередь в книжный магазин. Они ждут выхода вашей книги, чтобы прочитать полную версию. Ну ничего себе, очереди. На мою книгу, в Корее. Поверить не могу. Мы, вообще-то, рассчитывали немного на другую реакцию. Думали, утром продадут пару экземпляров, и обратно все вернут. Основная ставка делалась на продажу в Японии и США, а тут такой коленкор, вы сказали полная версия. Цепляюсь за непонятную фразу. Ну да, в электронной версии ведь цензура. Цензура? Какая еще цензура? Мне об этом ничего не известно. Вместо ответа мужчина чего-то клацает в телефоне и снова показывает мне экран. Там изображен текст, который, в некоторых местах, сменяется сплошной черной линией. Сцены секса, насилия и критики правительства были закрашены, в целях недопущения блокировки сайта издательства. Об этом в условиях покупки было указано. До меня только сейчас начинает доходить, почему в сети никто не обсуждает эротические сцены и намеки на засилье идиотов в высшем руководстве страны. Сперва подумал, что это такие национальные особенности, не выносить проблемы наружу, но теперь понимаю, завтра в сети начнется тот еще аншлаг. А что еще про меня пишут? Спрашиваю я, надеюсь, что уже есть реакция на мою сегодняшнюю перестрелку. Ну я так специально не слежу, сразу оправдывается он. Из того, что успел прочесть, поклонники вашей книги зарегистрировали фан-клуб «Вечерний дозор». 3 девушки из этой организации отметились тем, что пришли в полицию и признались, что за полчаса до этого облили в общем, тем, что этот критик про вас написал, тем и облили. Даже видео доказательства предъявили, которое перед этим выложили в сеть. А еще они потребовали, чтобы их посадили рядом с вами. Ваши слова о том, что корейская женщина не должна постоянно извиняться и кланяться, вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Большая часть активных пользователей поддерживает вас, как носителя идей современного, цивилизованного общества. Критики этих идей считают, что вы разрушаете корейские традиции и рушите общественную мораль. Ну что за овцы тупые? Я, понимаешь, такое шоу разыграл, а они, своим желанием хайпануть на мне славы, взяли и все испортили. Теперь все обсуждают поступок безмозглых куриц, а не полицейский беспредел. Стоп, а если их специально в сети разгоняют, чтобы перекрыть видео из клиники? Вполне может быть, не все же они там идиоты. Извиняюсь, и иду в сторону весело щебечущих дам. Снова прошу прощения и отвожу своего агента в сторону. Йоне, завтра с утра надо, чтобы ты заехала в Анин, взяла несколько книг и отвезла их в клинику. Не перебивай, останавливаю собравшуюся возразить девушку. Найдешь там Юру, ту санитарку, которая больше всех меня снимала, и выкупишь у нее видео, пока его не выкупили другие или не надавили на нее. Понимаешь, о чем я? Йоне не понимала, но возражать не стала. Тебе уже прислали заготовку с нашим контрактом, жду подтверждающего кивка, тогда срочно распечатай и подпишем, пока тебя за мошенничество не арестовали. К нам не спеша подходит Хибиныновым, перехватываю Чебальшу и прошу помощь с распечаткой документов. Позвонив по телефону и попросив собеседника позаботиться о Йоне, она выпроваживает ее из зала и, как только дверь закрывается, набрасывается на меня с вопросом. «Юнми, я так и не поняла, ты разве не собираешься создавать агентство с моим братом?» Похоже, этот вопрос интересовал не только сестру Джувона, но и остальных присутствующих, так как они, услышав слова вопроса, сразу поспешили меня окружить. Самое забавное, что однозначного ответа не было. Не говорит же им, что я намерен свалить из Кореи, а, вместо себя, оставить Йоне, стричь мое бабло и отправлять его на иностранные счета. Нужно было срочно придумывать правдоподобную отмазку, однозначно объясняющую, почему я не желаю работать в одной команде с младшим наследником семьи Ким. Видите ли, в чем дело, тяну я время, так как в голову ничего умного не лезет. Музыкальное агентство, в том виде, в каком оно существует сейчас в Корее, это динозавр, который просто обречен на вымирание. Выдав эту драматическую апофегму, судорожно пытаюсь подогнать под нее доказательную базу. Музыкальное агентство – это чисто азиатское изобретение. Кроме нас, китайцев и, в меньшей степени, японцев, вьетнамцев и других южных соседей, подобного больше нет нигде в мире. В голове, наконец, появляется нужная мысль, осталось только правильно ее подать. Весь цивилизованный мир пользуется услугами агентов, или небольших агентств, не имеющих ничего общего с теми реликтовыми монстрами, которые продолжают доживать свой век в нашей стране. Я вообще не понимаю, почему они до сих пор не разорились. Думаю, причина в том, что в Корее пока не принято работать с такими агентами, как Йоне. Стоит ей немного развернуться, откусить самую небольшую часть рынка развлечений, а ей больше и не надо, и страну сразу наводнять музыкальные, кино, рекламные и прочие агенты. Лично мне удобнее работать с крупным агентством, прерывает мои разглагольствования заместитель киностудии, и давая передышку на подумать, зачем мне что-то менять. В Америке, если агент привел актрису, и не может соблюсти график или привести в чувство свою зазвездившуюся диву, то киностудия просто перестает работать с таким агентом и звонит другому. С нашими агентствами так не получится, так как слишком много общих бизнес-интересов, поэтому приходится подстраиваться под капризы навязанной актрисы, или брать то, что дают, а не то, что соответствует требуемому образу и необходимому уровню актерского мастерства. Замечаю, что главный режиссер киностудии, специализирующийся на съемках блокбастеров, серьезно загрузился моими словами. Наверное, его тоже уже достали навязываемые актрисы, которые хорошо умеют делать только одно – то, что никак не помогает ему в работе над картинами. Но агентства осуществляют первичный отбор, отбраковывают на начальном этапе тех, кто, как вы говорите, может зазвездиться или не обладает нужными врожденными талантами. Ничего подобного. Их отбраковка не имеет ничего общего с естественным отбором. Взять хотя бы меня. Если бы господин Санхин действовал по принятым в индустрии правилам, он бы меня выгнал после первого же просмотра. Я не умела ни петь, ни танцевать, да и с внешностью было все печально, но Сабаним был настоящим профессионалом. Он поверил в мой талант и отправил учиться в Кирин. Главная проблема крупных музыкальных предприятий – это то, что они вынуждены продумывать свою деятельность на десятилетия вперед. Шоу-бизнес – очень динамичный вид деятельности, и в нем, как и во всем остальном, выживает тот, кто быстрее всего приспосабливается. Сегодня молодежь слушает поп-данс, завтра станет модным христианский рэп или легкий панк, а послезавтра R&B. Небольшое предприятие, заключающие короткие контракты с популярными исполнителями, оказывается в более выигрышном положении, чем неповоротливые монстры, выдающие из года в год однотипный, никому не нужный ширпотреб. И как же они тогда выживают? Задает закономерный вопрос Хибин. Очень просто. Вместо того, чтобы честно конкурировать, они просто сговорились выпускать однотипную ерунду. Представляете, какая это экономия? Однотипные коллективы из года в год выступают с одинаковым репертуаром, танцуют практически одни и те же танцы под одинаковую музыку. Они работают как конвейер, выпускающий однотипный продукт. Крупные агентства специально приучают корейцев слушать одно и то же, всячески внушая, что наша музыка самая, продвинутая в мире. Во всем мире люди слушают то, что, по их мнению, в данный момент отвечает их состоянию души, и только у нас навязывают слушателям ту музыку, которую агентствам дешевле всего выпускать. Вспомните корону, до того, как я стала для них писать музыку и песни, они из года в год выступали с однотипной программой, которая загнала бывших лидеров музыкального Олимпа во второсортную команду неудачниц. Стоило мне немного добавить свежего репертуара, как они снова стали мегапопулярны. Все группы агентства, которым я писала музыку и стихи, получили мировое признание, но из-за инертности крупного предприятия, Фан так и не смогли развить успех, и в конце, сделали меня главной виновницей своих проблем. Господин Санхин, благодаря своему опыту и таланту, еще как-то успевал управлять предприятием, лавируя между моими идеями и возможностями агентства, но пришедшие ему на смену люди оказались не способны работать в новых условиях. К чему это привело, вы и сами видели. Они, за прошлый год, показали лучшие результаты, и в этом продолжают держать пальму первенства. Возражает Пак Пеннон, а до меня только теперь начинает доходить, в какой Инджу сейчас Жо. Все, что приносит им сейчас успех, осталось от меня. Тот кусок, который они заглотили, их же и погубит. Чтобы переварить его, придется привлечь у ему новых заимствований, а потом еще и еще, чтобы перекрыть прежние кредиты. Без моей новой музыки, они быстро превратятся в финансовый пузырь. Могу с кем угодно поспорить под 100 миллионов, что до конца года Фан не доживет. То ли уверенность в моем голосе, то ли приведенные факты, но спорить со мной никто не рискнул. Их могут выкупить. Посадят в агентстве новых менеджеров, и они станут работать по-новому. В этом случае Фан дотянет до Нового года, и вы проиграете спор. Ничего не получится. Чтобы оживить труп, потребуется много новых узкоспециализированных специалистов с креативным мышлением, которых придется заказывать за границей. Еще понадобится время на их адаптацию к корейской специфике и очень много денег. Проще организовать новое агентство, но это будет очередной агонизирующий труп. Будущее за небольшими, узкоспециализированными агентствами или агентами-одиночками, работающих с небольшим количеством звезд. В быстро меняющемся мире, мамонты должны быть съедены небольшими хищниками, более приспособленным к жизни в новых условиях. Такова природа эволюции. Закончив свою речь фундаментальной аксиомой, и надеясь, что вопросов о совместном агентстве с Джувоном больше не последует, я налил себе сока и уже собирался смочить им пересохшие горло, когда Хибин задала очередной, болезненный для меня вопрос. «Скажи, если мой брат придет к твоему агенту и попросит подписать с ним контракт, на каких условиях она это сделает?» «Хорошо, что я не успел набрать в рот сока, иначе случился бы конфуз. Этот вопрос я адресовал бы Йоне. Кстати, вот и она». В зал вошла мой агент со стопкой свеженапечатанных бумаг. «Йоне, тут госпоже Хибин интересуется, на каких условиях ты бы согласилась стать агентом ее брата?» Не обращая внимания на заданный вопрос, девушка вплотную подходит ко мне и протягивает несколько листов. Удивленный таким поведением, смотрю ей в глаза. Замечаю, что зрачки расширены, щеки покраснели, а на губах глупая улыбка. Первая мысль была о запрещенных препаратах, которыми она закинулась, пока печатала бумаги. Вторая родилась не сразу, но как только я сформулировал ее для себя, то тут же поставил в памяти еще одну зарубку, сломать Джувону челюсть минимум в двух местах. Вот Жжош кабель шелудивый, мало ему было коронок, так он еще и на моего менеджера залез. Скотина похотливая, поматросил, тварь, и в армию свалил, а девка себе уже глупостей напридумывала. И ведь свистел, пибол, между деловыми партнерами никаких отношений, сволочь брехливая. Внезапно осознаю, что ревную Джувона к Йоне. Черт, фу, фу, фу. Это все Юнми, это ее мысли, Бие. Понимаю, что Йоне, если сейчас начнет отвечать, сразу спалится. Начинаю отвечать вместо нее, но, с другой стороны, помня, в каких отношениях была ее основная клиентка с господином Джувоном, она, сперва поинтересуется моим мнением, а я ей скажу, что, личные отношения всегда мешают деловым, поэтому очень хорошо подумай, перед тем, как подписывать этот контракт с таким человеком. Услышав мои слова, Йоне наконец вынырнула из своих грез и, к уже сказанному, решила добавить свои 5 копеек. Господин Джувон хороший певец, но без собственного репертуара. Как актер он посредственен. Есть неплохой рекламный потенциал, Но найти достойный контракт будет непросто. Мне придется уделять ему слишком много времени, в ущерб основному клиенту. Я соглашусь подписать с ним договор не больше, чем на 2 года, за 50% от чистой выручки. Выдав свое заключение, повернулась ко мне. «Юнми, прочти и подпиши здесь и здесь». Вместо того, чтобы читать, смотрю ей в лицо. Юнми под моим взглядом тушуется и начинает нервничать. Глаза бегают, зрачки все еще расширены. Если бы не знал причину, подумал бы, что она меня пытается надуть. «Я тебе верю». Подписываю бумаги, а сам думаю, да кто я такой, чтобы ей указывать, тем более, еще недавно обещал сам себе не лезть в ее личную жизнь. Она уже взрослая баба, пусть делает что хочет, главное, чтобы делу не мешало, а мажор у меня все равно получит по печени, чтобы в следующий раз не умничал. Йоне, ты уже стала официальным агентом, интересуется из-за плеча хозяйка банкета, да госпожа Хибин. Теперь я первый в Корее музыкальный агент. Отлично. Я хочу подписать с тобой контракт о сотрудничестве на 200 миллионов, сроком на 1 год. У тебя есть копии контрактов? Это чего сейчас такое происходит? С чего эта чебальша стала такой щедрой? Ох, не нравится мне такой поворот. Конечно. Неуверенно бормочет Йоне, видно тоже заподозрив неладное. У вас будут отдельные пожелания? Да, мое предприятие намерено выкупить концессию на композицию «Эммануэль», сроком на 10 лет, и заказать у Юнми еще 2 работы под репертуар моего брата на тех же условиях. Когда мы решали, сколько будем брать за аренду песен, то ориентировались на мои уже выплаченные авторские. Получалось, что с каждой новой песни я имел примерно 3 миллиона за полгода. В общем, мы решили пока брать 10 за первый год, 9 за второй, и так далее по нисходящей. Не знаю, о чем они там договаривались без меня, но 200 за 3 композиции. Это как-то многовато, что-то здесь не так. С другой стороны, Йоне за свой первый день работы заработает 20 миллионов вон. Это очень хорошее начало. Я ведь обещал ей хорошую зарплату, слово свое сдержал. Пусть теперь отрабатывает. Опять же, это плевок в лицо всем корейским агентствам, которые сговорились со мной не сотрудничать. Особенно порадовала предложенная цена. 70 лимонов за песню. Фан, когда узнают, надеюсь, удавится от жадности. Ну что ж, меня полностью устраивает предложенная сумма. К какому сроку вы желаете получить результат? Старательно подражая деловому тону собеседницы, отвечает мой новый агент. Мой брат заканчивает службу через 2,5 месяца. К этому сроку должна быть утверждена первая работа, и, к концу лета, вторая. Незаметно киваю Йоне, и уже представляю Джуванище, исполняющим единственный известный мне хит группы «Статус Куа». Фантазии Юнми. https://www.youtube.com/vd7yin6htapchinnelkmusic. Пока Йоне будет заполнять документы, можно поговорить с тобой наедине. Хибин берет меня под руку и отводит в сторону от, в очередной раз за сегодняшний вечер, потерявших дар речи, корейцев и одного, охеревшего от моих конских цен, японца. Ты, наверное, думаешь, зачем мне это надо? Интересуется бывшая начальница. Считай, что это была моя благодарность. Мы с тобой договорились прорекламировать мой отель, и ты с этим прекрасно справилась. То, о чем вы договаривались с Хальмани, это ваши дела, и как ты будешь с ней расплачиваться, меня не интересует. Я с тобой рассчиталась за наш договор, хоть ты об этом и не просила. Но ведь еще неизвестно, будет ли Next Entertainment снимать, или все заберет Disney. Неважно. Я сегодня собрала нескольких сотрудников, которые уже прочитали твою книгу, и по очереди с ними поговорила. Мне очень понравилось, как ты показала в романе моего брата, и, в связи с этим у меня будет еще одно предложение. Я хочу, чтобы в следующую книгу ты вставила меня и отель Hyatt Regency на Чеджу, в котором мы были на конференции. Ну и братика, конечно, надо выводить в главные герои. Сможешь? Не будем пока говорить о цене, посмотрим, как получится, а там будет видно. Как? Ты согласна? У меня есть одна идея, но она очень немного спорная. Мнусь я, хотя именно эту сюжетную линию планирую как основную. После того, что мне рассказали о твоем романе, даже не знаю, чем ты можешь еще удивить. В следующей книге, под названием «Дневной дозор», будет повествоваться о непростой жизни темных иных. В ней планируется довольно продолжительная сцена, в которой Мара, дьявол в буддизме, будет давать ежегодный темный бал. Явившись в наш мир в женском воплощении, она, по традиции, должна будет пригласить на роль короля этого праздника иного королевской крови. Выбор падет на Джувона, а местом проведения церемонии может стать один из ваших отелей на Чоджу. Сюжетная линия, которую я решил позаимствовать у Булгакова с его мистическими, мастером и Маргаритой, действительно произвели на Хибин неизгладимое впечатление. Она попросила время подумать до утра и, попрощавшись со всеми, спешно покинула нашу компанию, перед этим подписав все бумаги, которые ей подсунула Йоны. Вслед за ней с нами распрощался Эдисон, сославшись на то, что ему еще докладывать министру о результатах переговоров. Мой новый агент, как ни пыталась, так и не получив от меня объяснений, тоже поспешила откланяться. Оставшись с киношниками и внимательно следящим за нашими переговорами Аймата, мы еще немного поболтали о сюжете и необходимости его редактирования. Я, не желая портить себе нервы, честно признался, что, как только они выкупят права, то могут делать с сюжетом все, что им взбредет в голову, и мне на это будет все равно. Синопсис следующих книг, я, конечно, им раскрою, но как они будут его воплощать на экране, мне фиолетово. То, что я хотел заявить миру, я заявил. Все остальное, это без меня. На самом деле, я, сейчас, реально боялся. Сегодня утром напали на мою семью, точнее, на семью Юнми, но это одно и то же. Днем меня пытались похитить и расстрелять. Вечером я узнал, что оказывается электронная версия романа вышла с цензурой, а значит, начиная с завтрашнего утра, за стены Анин, ближайший год лучше не высовываться. Если киношники хотят сделать лайт-версию книги, пусть делают, главное, чтобы из-за этого не возникало новых проблем. Сейчас я себя чувствовал, как тот хороший парень, который вечером набил морду соседу-алкашу, мешающему всему подъезду спокойно жить, а утром, когда открыл дверь, увидел, что дебошира увозит катафалк. В общем, под вечер, накатило на меня траурное настроение. Весь день держался бодрячком, а как Йоны ушла, так сразу пошел отходняк. Устал, наверное, за сегодня, а может просто чувствую, что вот-вот закончится последние несколько часов свободы, и снова возвращаться за решетку. Учитывая, какой завтра поднимется вой, до новых выборов в парламент из охраняемых стен Анин лучше вообще не высовываться. Набам говорила, что министры обороны и МВД люто ненавидят друг друга, но ради мести мне, могут и объединиться. Расстреляют бедную Масяню из танка, а потом скажут, что это она сама под гусеницы прыгнула. Начальница, когда прочитала мою фантазию на тему этих двух министров, делающих друг другу минет, то с минуту на ногах стоять не могла, а потом еще минут пять пришлось ее успокаивать. Я так и не понял, в чем там соль, но по мнению Набам, это была очень тонкая и остроумная шутка, которую легко поймут все, кто в теме. Так ни о чем толком и не договорившись с киношниками, Аймата за этим зорко следил, мы все тоже попрощались, и Набам повезла меня обратно в Анин. Уже двигаясь по вечернему Сеулу, попросил начальницу проехать мимо нескольких книжных магазинов. Возле каждого из них действительно толпилось несколько десятков людей, сидящих на небольших стульчиках или на раскладушках. Чувствуя, что с настроением у меня не очень, начальница попросила водителя остановить возле очередного книжного супермаркета. Возле входа топталась толпа человек 40. Они о чем-то отчаянно спорили, показывая друг другу листки бумаги и постоянно куда-то звонили. «Сегодня последний день, когда я смогла выбить для тебя увольнительную. Если хочешь, можешь минут 10 погулять. Конечно, в сопровождении моих людей». Немного удивившись такому неожиданному предложению, тем не менее поблагодарив Набам и, прихватив двух конвоиров, не спеша вылез из салона и направился к спорящей компании. Как и ожидалось, народ не мог поделить очередь. «Привет, кто последний?» Спрашиваю у стоящих с краю двух девушек возрастом чуть старше себя. «Уже никто. Вон те ослы заняли очередь на 90 человек, и каждый берет по 4 книги. Нам ничего не достанется». «Что, книг вообще не останется?» Удивляюсь я. «По 44 тысячи не достанется. Когда закончатся те 440 книги, которые Агдан дала под реализацию, начнут торговать по коммерческой цене. Говорят, цена поднимется до 200 тысяч вон. Они что, идиоты? Завтра днем книгу запретят к продаже, и весь непроданный тираж арестуют». Уверенным голосом, так, чтобы все слышали, ругаю алчных книготорговцев. «Откуда знаешь?» Поворачивается ко мне одна из девушек и замирает с открытым ртом. «А вы тоже собираетесь брать 4 книги в руки?» Спрашиваю у онемевшей от вида моей охраны, букинистки. Мы не спекулянтки, поворачивается вторая, и, явно не узнав, продолжает мне плакаться. Нам хоть бы одну на двоих. Хорошо, пошли, договорюсь. Беру обоих под руку и веду в самый центр толпы. Привет, парни, можно вас попросить пропустить вперед этих двух милашек? Им надо всего одну книгу на двоих. Очередь стоит 100 тысяч. Хочешь, чтобы пропустили? Плати, начинает хамить один из спорщиков, явно пытаясь за мой счет приподнять свою репутацию перед оппонентами. Денег у меня не было, а просить у гоблинш не хотелось. Если бы Шута не уехала на микроавтобусе с моим барахлом Ванин, то я бы занял у нее 100 баксов, а с теми, что сейчас меня стерегли, контакт был еще не налажен. Снимаю с себя пиджак и протягиваю охреневшему барыге. Вот возьми в залог, завтра днем приедешь в Анин, заберешь свои 100 тысяч. При слове «Анин» вся толпа резко замолчала и повернула головы ко мне. Обе охранницы моментально стали по бокам, засунули руки под куртки и напряглись. Достаю из сумки фломастер, медленно поднимаю его вверх. Народ, если кому нужен автограф, у меня есть минут 10. 5, подсказывает одна из конвоирш. 5 минут, но только если моих подруг пропустите в начало очереди. В самое начало, скорбным голосом спрашивает высокий парень. Конечно, нет, самая первая книга с моим автографом и сюрпризом внутри, пусть достанется тому, кто раньше всех занял очередь. После этих слов толпа наконец поверила в мое пришествие, и все разом бросились искать, на чем можно расписаться. А что за сюрприз, спрашивает первый, кто сообразил подсунуть под автограф светлую барсетку. Стихи к песне с нотами и визитка. Вот такая. Достаю из сумки последнюю карточку и показываю всем. Агдан, тебя выпустили. Пока нет, на мне электронный браслет. Поднимаю штанину и, схватившись за плечо охранницы, поднимаю ногу и хвастаюсь висящим на нем девайсом. Когда тебя выпустят, когда тебя помилуют. А правда, что ты можешь в кошку превращаться? Вы с Джувоном расстались, когда будут новые песни, а где их можно будет услышать? А Йоны только твой агент, или кто угодно может к ней обратиться. Еще раз скажи, как твой сайт называется? С твоей мамой все хорошо? Вопросы сыпались один за одним, и я даже успевал на некоторые отвечать. Это не я в кошку, а она в меня вселяется. Поэтому знайте, когда я делаю что-то странное, то это не я, это все мульча виновата. Послезавтра в Анин будет концерт, там прозвучит 2 мои новые песни. Передайте всем, у меня нет своих страниц в социальных сетях. Йоны обещала сделать мне страницу под названием «Сестры Пак и Йоны». Там будут все новые видео и мои комментарии. Экранизация будет, но кто станет снимать, Голливуд или наши, я пока не решила. Отвечая на отдельные вопросы, успевал расписываться на всем, что подсовывали под руку, и улыбаться на селфи. Наконец одна из охранниц отдернула меня, намекнув, что пора. Нашел взглядом парня с моим бывшим пиджаком и ткнул в него пальцем. Ты обещал пропустить девчонок, не забудь. Парни, обращаюсь ко всем, проследите, пожалуйста, чтобы он их не обманул, и присмотрите за ними, ночью не обижайте, а то они моей мульче пожалуются. Парни дружно принялись обещать проследить за моими милашками. Когда залазил обратно в салон, слышал за спиной, как у девчонок интересуются, как они со мной познакомились. Те благоразумно молчали, ожидая, пока я укачу, чтобы уже потом начинать им наваливать с 3 короба. Ну и правильно, раз представилась возможность провести ночь в компании 3 десятков парней, то не стоит теряться. Жаль, сеструха в застенках мается, а то бы я ей тут конкурс на лучшего аппу организовал. Помахав всем на прощание ручкой из окна и, прислушиваясь, как народ радостно орет мое имя, в приподнятом настроении покатил к себе в родную камеру. Ладно, посижу еще годик или два, чай не сахарный. Зато меня из армии выгнали, с агентством скоро попрощаюсь, а там уже можно будет думать, как из Анин с выигрышем выбраться. В ожидании 9-го щелчка зубами. 8-часть. Чат, который никогда не спит. Вечер. Внимание. Всем, всем, всем. Штаб ред-алерта и вечернего дозора с сегодняшнего дня находится в доме Юнми. Всем, кто хочет к нам присоединиться, приезжайте по адресу. А вы видели, как она смотрела на полицейского, того, который в нее целился? Она что, бессмертная, вообще ничего не боится? Надеется, что богиня защитит. Духи проклянут эту страну. Наши души никогда не переродятся. Эту книгу надо сжечь. Поставлю раком и воткну палку, воткну ее в глотку. Вот что значит 4 месяца без секса. Внимание! Всем, всем, всем! Завтра в 4 утра, возле каждого магазина будут дежурить боевые дружины вечернего дозора. Мы будем охранять магазины от придурков и антифонов. Следить, чтобы в одни руки отпускалось не больше 4 книг. Если полиция попытается арестовать тираж, сделаем все, чтобы книги им не достались. Она сказала, что ее посадили по закону, который был написан совершенно для других случаев. А ведь это правда. Судите сами. Во-первых, она была в командировке, то есть выполняла прямой приказ находиться вне боевой части. Во время боевой тревоги отменяются все отпуска и отгулы, но не командировки. Исключение только тогда, когда есть приказ об отмене предыдущего приказа. Если, например, специалиста отправляют в другое место, чтобы он наладил оборудование, то что, он должен все бросить и нестись обратно? Это ведь нелогично. Во-вторых, ювенальное право запрещает участие несовершеннолетних в любых военных конфликтах. Наша страна ратифицировала эту норму международного закона, поэтому суд не имел права обвинять несовершеннолетнюю в дезертирстве. В-третьих, в армии запрещено держать военнослужащих с психическими отклонениями. У Юнми из-за нервного срыва случился рецидив амнезии. Армия изуродовала тонкую психику самого известного корейского композитора, но, вместо того чтобы выплатить компенсацию, посадила ее в тюрьму. Как по мне, то, что она написала про военных, это было еще очень мягко. Предлагаю организовать фонд для обращения в международный суд. Какой бы повод ни был, нельзя нападать на офицеров полиции. Если бы ее застрелили, то полицейским ничего за это не было. Юнми только что видели возле супермаркета Сунхэ. Она проезжала мимо, увидела в толпе своих подруг и вышла поздороваться. Узнав, что им не досталось места в очереди, заплатила 100 тысяч, чтобы их пропустили вперед. Вот ссылка на видео. Это ваша Агдан невоспитанная дрянь. Сама хамка и нахалка, и других подбивает. Правильно ее посадили. Только что нашел в сети сайт сестры Пак Йоны. Он оформлен и верифицирован Йоны. Там уже есть 3 форума, посвященных вечернему дозору, новым песням и книгам Юнми, и коммерческим услугам и предложениям. Там есть видеообращение и полная запись конфликта с полицией, снятые с телефона Йоны. Полиция похищает арестанток и продает их в сексуальное рабство. Эй, я все еще в Корее? На сайте кинокомпании Next Entertainment появилось сообщение, что они сегодня вечером провели успешные переговоры с Юнми. Ура! Дозор будут снимать в Сеуле. Не понимаю, почему все так носятся с этой хулиганкой. Думаю, ее надо хорошенько поколотить палкой и выдать замуж за меня. А разве есть закон, позволяющий арестовать человека, который уже арестован и отбывает наказание? Это же бессмыслица. Следователи района Гванакгу поступили странно. Фан хотела украсть у Юнми права на книгу и передать Соне. Полиция им подыграла, арестовав с Чита семьи и ее сестру. Я все правильно поняла, нами правит якудза. Телефонный звонок по правительственной линии связи. Поздний вечер. Добрый вечер, госпожа Сунсиль. Вас беспокоит Джунха, глава отдела КСУ при агентстве НИА. Здравствуйте, господин капитан. Что у вас случилось?